Приходится признаться, сколько барсы не искали, не могли найти этого сторонника Исахана. Очевидно, храбрец, чье хвастливое оружие покрыто мною ржавчиною бесславия и обречено на долгое бездействие, отсиживается в неведомой норе, залечивая прищемленный ядовитый язык. Это почетное занятие надолго отвлечет его от мысли пленить Георгия Саакадзе. Но если и Митехи не знает, как напасть на след беглеца, то, может быть, знает, где зализывает свой прищемленный хвост великий мудрец Сакум? И лишь только князь Шадиман с помощью Сакума пожелает ответить, пленники будут направлены в указанное князем место. Рассчитываю, что жена проявит снисходительность к бывшему атабагу, утратившему в бегах свою боевую мощь. Заразительнее всех хохотал Папуна. Затем стали обдумывать, кого же послать. Конечно, не для того, чтобы выведать, куда направляли Вардана, об этом и так догадались. А теперь важно разведать, что ответил на послание Митехи арагвский шакал. «Одно думаю, притворяетесь или забыли, что лучше меня не найдете?» «Шутишь, Папуна? Кто тебя отпустит?» «Да то, мне бояться не пристало». Ведь раньше, чем князья стали моими врагами, они ухитрились враждовать с моим отцом, дедом и святым духом. Если твердо друг решил... Тверже нельзя, мой Георгий, давно хотел Арчила повидать. Боюсь, не страдает ли он животом. Легкое ли дело пятого царя дожевывать? Неужели прямо с короной глотает? Под хохот барсов наивно вопросил Гиви. Продолжай недоумевать, Гиви, поощрительно подмигнул Георгий. Ты помогаешь мне обдумывать поездку Папуна. Лучше даже Каджи не подскажет. Папуна может жить у Арчила. Все слуги сбегутся повидать веселого гостя. А кто из грузин не знает? Тунга вина лучше раскаленных клещей развязывает язык. Потом, кто без подарков возвращается домой? Значит, Майдан. Для хождения по Майдану нужны, если не цаги, то ноги непременно. А что, если Шадиман тоже захочет сделать нам подарок и наденет на шею Папуна цепь? Дудбек, неужели думаешь, у Арчила не найдется способ вовремя предупредить Шадимана, что он опоздал, так как я уже ускакал? Вернее, уполз. Поставлю свечку святому Або, если змеиный князь оставит тебе хоть полторы ноги. Я не согласен. Согласись, Дмитрий, если верить нашему... Кериму, то Аллах не имеет стражи у ворот своего милосердия. К вечеру после тунги вина выйду. Вам ли неизвестно, друзья мои, тот, кто спешит навстречу опасности, всегда избегает ее? Тогда, друг, ты должен вернуться с большой прибылью. Твоя мудрость победила меня. Ты угадал, да то прибыль зависит от мудрости, и, видя, как барсы удручены, Папуна удивленно вскрикнул. «Как вы не знаете историю пастуха и святого пророка? Тогда что же вы, одичалые барсы, знаете? Дорогой Георгий, не шагай так тяжело, пол провалишь». «Так лучше», — добавил Папуна, когда Саакадзе, усмехнувшись, опустился на тахту. Так вот, друзья мои, слушайте о мудрости. Однажды у молодого пастуха, который славился намного гаджа своей честностью и умением оберегать достояние деревни, пропал бык. Не просто бык, а надежда всего стада. «О горе мне!» — завопил после тщетных поисков пастух. «Как вернусь в деревню? И захотят ли люди после такого позора доверить мне свое богатство? А главное, что будет с коровами, Ведь из-за сумасшедшей ревности проклятый сластолюбец не допускал в стадо не только другого быка, но и бычков изгонял, как только они начинали проявлять неуместную, по его мнению, резвость. Так, стеная и разрывая на себе одежду, убивался пастух. Вдруг перед ним, опираясь на посох, предстал старец и участливо спросил, что за горе заставило пастуха изодрать в клочья еще приличное рубище. Выслушав, старец сказал: «Я помогу тебе, о пастух, ибо Аллах отпустил на мою долю достаточную мудрость, а люди, признав надо мною благословение неба, прозвали святым пророком. Но мудрость без трудов не дается, и я потратил много лет на приобретение благосклонности Аллаха и поклонение людей. Поэтому за поимку быка последует награда. О, святой пророк!» — не подумав, вскрикнул пастух. «Проси, что хочешь, ибо бык не только радость всего стада, но и моя честь». Не успел пастух закончить свое признание, как пророк удалился в лес. Но не прошло и часа, вернулся старец, ведя за рога быка, отоспавшегося после ночной оргии. Не дав пастуху опомниться, пророк тут же потребовал за труд две коровы, не приминув выбрать самых красивых. Содрогнувшись от слишком явной беззастенчивости пророка, пастух сослался на то, что коровы еще не удостоились внимания быка, а потому могут остаться бесплодными. Подняв глаза к небу, пророк кротко изрек: «Не останутся, я сам об этом позабочусь». Пастух в ужасе посмотрел на белую бороду пророка, доходящую до пояса, и такое начал: «Во имя Аали, как мог подумать о моей неблагодарности? Лучше мне самому подвергнуться насмешкам и проклятиям и даже потерять любовь молодой жены, чем затруднять тебя». Пока они принялись состязаться в великодушии и вежливо кланяться друг другу, обе коровы неожиданно родили потеленку, прекрасных, как луна, в 14-й день ее рождения. Это сильно озадачило пастуха, ибо бык без всякого смущения смотрел на него странно невинным взглядом и усиленно раздувал ноздри, вдыхая аромат сочных трав. Тогда пастух предложил пророку двух новорожденных телят, прекрасных как луна, в 14-й день ее рождения. Но пророк признался: «Этого мало, ибо бык тут ни при чем. Лишь неспосланный мне небом незримый сосуд, наполненный живительной влагой, мог совершить чудо из чудес». И пастух поспешно перебил пророк: «Поскольку телята родились чудом, то нет сомнения, молоко телячьих матерей целебно, и к владельцам потянутся паломники. А всем известно, от богатства отказываются одни черти, ибо своего некуда девать. Может, пророк согласится взять черную корову? Все равно хозяева решили ее продать из-за отсутствия у нее стыда. Вот уже год, кроме непозволительного пожирания корма, с ней ничего не случилось. А если Аллах одарил тебя, кроме мудрости, и другим волшебным качеством?» Тут пророк с негодованием принялся упрекать пастуха не в благодарности и, дернув себя за бороду, напомнил: «Не ты ли, пастух, в отчаянии умолял? Проси, что хочешь». В свое оправдание пастух заявил, что он опрометчиво принял нечестивца за святого, а святые, как всем известно, творят не только чудо, но и имеют совесть. На что пророк не замедлил возразить: «Мудрость подсказывает, уговор дороже совести». Пока они изощрялись в знании мудрых законов неба и земли, наступил вечер, потом ночь. Встревоженные коровы сгрудились и начали совещаться, что делать. Но сколько ни спорили, следуя примеру пастуха и святого, не могли принять решение. Тут бык врезался в середину и довольно недвусмысленно расхохотался. Что делать? О, Аллах, где еще найдутся такие дуры, которые при наступлении ночи не знали бы, что им делать? И, выступив вперед, повел покорное стадо в гарем, именуемый сельчанами хлевом. Тут только пророк счел уместным оглянуться, и, узрев опустевшее пастбище, он заподозрил противоестественную хитрость и разразился такой бранью, что пастух от изумления разинул рот. А раз рот он разинул, то язык начал делать свое дело, и изверг такое, что все вокруг содрогнулось. Пророк, словно подкошенный, свалился и проворно закрыл уши, чтобы зловонный поток не проник через них внутрь головы и не отравил бы мудрость, которую он много лет укладывал между мозгами правильной квадратной кладкой. Оставив поверженного врага корчиться на поле битвы, пастух поспешил в деревню и потребовал устроить празднование в честь не совсем обычно рожденных телят. И все согласились назвать одного «мудрость», ибо это была она, а второго «стойкий», ибо это был он. Что же касается дальнейшего, то с той поры пастух и пророк больше не встречались, ибо между ними все было досказано. Я возьму пример с пастуха и постараюсь досказать все Шадиману, чтобы больше незачем было встречаться. Насмеявшись вдоволь, барсы вернулись к серьезному разговору. К вечеру, несмотря на уговоры подождать утро, Папуна выехал. Он с молоду любил в темные ночи представлять буйволам или коню полную свободу отыскивать дорогу, а самому блуждать в поисках истины по извилистым путям неизвестности. С утра в замке водворилась глубокая тишина. Несмотря на то, что комната Георгия была на самом верху отдаленной башни, все говорили вполголоса. Коней на водопой водили не иначе, как обвязав им копыта. Дружинники старались не брецать оружием. Склонившись над вощеной бумагой, Георгий писал послание католикосу. Его победа в Мисхете должна убедить главу церкви в уязвимости персов, которых еще есть время изгнать испытанным мечом Саакадзе. Прошу одного, святой отец, войска, и церковь будет возвеличена. Георгий проникновенно описывал страдания народа, беспощадно разоряемого врагом. Но сыны Картли продолжают сражаться, ибо лучше погибнуть на поле чести, чем под копытами вражеских коней. Здесь, на отуреченной грузинской земле, я до конца осознал страшную опасность, которая неумолимо надвигается на Грузию. Еще несколько десятков лет назад Лазистан был надежным передовым рубежом грузинского царства на южном берегу Понтийского моря, а лазы, красивое боевое грузинское племя, вскинутым щитом сдерживали Трабзон, а теперь лазы круто повернули щит против Грузии. Пройдет еще полвека, и лазы с криками «Во имя Аллаха» начнут топтать землю своих прадедов. Ты спросишь, святой отец, кто виноват? Я опять отвечу: князья, ибо своей алчностью, вековыми междоусобицами и стяжательством они не перестают раздроблять и ослаблять царство. А этим пользовались и будут пользоваться неистовые шахи и султаны. Почему же церковь упорно не желает предотвратить опасность? А опасность велика, она растет с каждым часом, угрожая своим обвалом придавить и церковь. Если раньше шахи довольствовались вассальной зависимостью грузинских царей, то теперь стремятся опересечить Грузию. И если Симон глуп и не может перекроить Грузию на персидский лад, то Хосро Мирза слишком умен и сумеет внедрить магометанство в самом сердце царства, как этого возжелал шах Аббас. Наш святой долг — крестом и мечом отстоять основу национальной жизни, веру, закон и обычай. Послание было готово. Казалось, оно способно было растопить даже каменное сердце. Задумавшись над свитком, Саакадзе внезапно до боли ощутил запах крови, захлестывающей грузинскую землю. На миг какое-то бессилие, граничащее с отчаянием, охватило его. Шум, приветственные возгласы, и Автандил ворвался в комнату. «Отец, дорогой отец, радость великая осветила наш дом. Кайхосро Мухран Батони пожаловал, с ним 50 дружинников». На ходу, застегивая куладжу, Саакадзе спешил вниз. Только важное событие могло вынудить Кайхосро оставить замок Мухрани. Но дедовский обычай требовал не оглушать гостя нетерпеливым вопросом, что случилось. По этой причине, выполняя приказания Русудан, слуги в один миг подняли из подвала в сундуки, и пока Кайхосро в комнате для почетных гостей смывал над серебряным тазом дорожную пыль и надевал перед индусским зеркалом свежую шелковую рубашку, в дарбазе были разосланы ковры. Автандил сам развесил оружие, а на столе уже сверкали чаши и кувшины. За праздничной едой вся дружина барсов шумно выражала искреннюю радость встречи с любимым Кайхосро Мухран Батони. И лишь после краткого отдыха Кайхосро и Георгий, сопровождаемые барсами, поднялись наверх. Едва Эрасти прикрыл дверь, Кайхосро торопливо выговорил: «Дорогой Георгий, будь готов к самому худшему. Зураб и Ристави в Митехе». На мгновение настевцы онемели, и слышно стало, как где-то вдали чабан играл на рожке веселый турецкий напев. Подойдя к столу, Саакадзе взял послание католикосу и разорвал на четыре части. «Не думаешь ли ты, любезный моему сердцу Кайхосро, что шакал, присоединив войско Хосро Мирзы к своим аракским дружинам, пойдет на нас? Это могло бы уже случиться, если бы я, как только выслушал о вероломстве шакала, не предпринял две вылазки и не угостил арагвинцев так, что они, оставив на долинах Мухрани 40 убитыми и 170 ранеными, бежали от меня без оглядки. Я приказал вокруг стоянок арагвинцев вырыть волчьи ямы, и там, где башибузуки почти у порога наших владений нагло разжигали костры и жарили джейранов на вертелах, теперь непроходимые завалы из камней, бревен и колючего кустарника. Раненых я пленил, вылечил и послал в подарок 120 ливану до Диане, владетель Самигрелла, любитель подобных шуток, а 50 не замедлил отправить гурийскому князю. Этот подарок даст возможность отвергнутому жениху позлорадствовать над соперником. Как гуриец покушался на дочь Таймураза Нестандариджан? Нет, мой дато. Покушался Зураб на дочь Шадимана, прекрасную Магдану. Магдану? Дудбек хотел еще что-то сказать, но волнение словно железными прутьями сжало его горло. Кайхосро счел нужным подробно передать все слышанное им от Магдана. Создавшееся положение обсуждали долго, и то, в чем Саакадзе колебался еще сегодня утром, сейчас требовало неотложных действий. Он оповестил друзей о своем замысле. «Другого исхода нет, друзья мои. Без согласия церкви Зураб Эристави не осмелился бы даже подумать о расторжении брака с дочерью царя Таймураза. Выходит, и он, и церковь разуверились в возвращении Кахетинца на престол и потому склоняются признать Симона II царем Картли и распахнуть перед ним двери Мцхетского собора, а Зураба Эристави венчать на престол горских племен. Коварные решения, гибель для Картли, неужели допустим? Но если церковь заодно с шакалами, чем объяснить заточение Дионисия и бегство Трифилия? Хитростью мой да то, перед князьями хитрят, вот смотрите, как мы, отцы церкви, стеснены персами. Во имя спасения Божьего дома мы вынуждены идти на уступки. Только одно, думаю, Георгий, не оказались бы турки в полтора раза хуже персов. Я намерен просить у султана только войско янычар, но без полководцев. Их я сам назначу. Впрочем, на такое решусь, если Мухран Батони и Ксанские Эристави согласятся. И еще, если съезд Азнауров утвердит мой замысел. А Мухран Батони, могу сказать, привыкли всецело полагаться на Муурави. Если меня лично спросишь, отвечу, поступил бы так же, как и ты. Когда на тебя несется смерч, не приходится выбирать, куда лучше отскочить. Нежно по-отечески Саакадзе обнял Кайхосро за плечи и поцеловал в шелковистые волосы. Потом приказал Эрасти срочно созвать Азнауров на важный Азнаурский съезд. Светлый князь вдруг заговорил, все время погруженный в тяжелые мысли Доудбек. «Хочу спросить, княжна, о Магдане говорю, у тебя осталось? У моей матери, мой Доудбек. Как только представится возможность, выполню желание княжны, отправлю к братьям». Тяжело молчали барсы, им больше Магдана не доверяет. Нерадостные думы владели и Георгием, он неожиданно тихо обронил. «Не пожелает ли шакал по имени Зураб обрадовать нас головой Папуна?» «Об этом не думай», — поспешно возразил Дато. «Шадиман не позволит. По древним обычаям жизнь гонца неприкосновенна. Тем более ты предлагаешь без всякого выкупа вернуть семью его единомышленника. Другим озабочен князь Газнели и мой сын в Тбилиси. Очень упрям старый князь. Сколько просили покинуть Тбилиси, одно твердит — в родовом замке еще опаснее. А теперь Ростом развел руками. Может, барсы, поскачем на помощь? Не доскачешь, дорогой Дмитрий. Княжна говорит, Зураб с большим войском въехал в Тбилиси. В дверях показался Расти, как вовремя подумал Саакадзе. Оборвется тяжелая беседа. Расти, заметив, как озабочен Саакадзе, нарочито беспечно заговорил. «Госпожа Русудан просит пожаловать на вечернюю еду. Два вертела с пережаренными ягнятами отправлены на черную кухню». Хотя мужчины и старались скрыть плохое настроение, но Русудан и Харашани тотчас заметили и просили объяснить причину, разве хуже того, что есть, может быть? Мужчины молчали. «Может», — вдруг выпалил Гиви. «Зураб шакал из шакалов пожаловал в Митехи к змею из змей». «Что? Почему дато молчишь?» — вскрикнула, сильно побледнев Харашани. Русудан незаметно придержала рукой похолодевшее сердце. «Что так испугалась моя Харашани? Разве мало шакалов съезжалось в Митехи? Притворяешься или правда не понимаешь, что мой маленький Дато и отец в смертельной опасности? На рассвете выйду в Тбилиси. Ты смеешься над нами или хочешь подчеркнуть наше временное бессилие?» Разом вскочили барсы, готовые броситься к коням. Плохо обо мне думаешь, да то и вы успокойтесь, друзья. Даже младенец понял бы, что только обезумев, вы могли бы решиться на осаду Тбилиси. Я другое дело, еду в гости к отцу. И не протився, да то, я должна их спасти. А о своей безопасности не вспомнила, дорогая Хорошани? Пока Хасро Мирза в Тбилиси, мне ничто не угрожает. Как ты сказала, побагровев, дато вскочил. Хорошо сказала, вдруг поднял голову Саакадзе. Все равно нельзя удержать мать, если возможно спасти дитя. Заблуждаться вредно, мой дато. А Рагвинский князь, он хотел сказать шакал, но, взглянув на белое, как мел лицо Русудан, сказал князь, не применит нанести тебе рану в самое сердце. Я и так удивляюсь, почему Гульшари до сих пор не уничтожила строптивого князя Газнели, наверное, очень занята. И еще, права Хорошани, можно много плохого сказать о Хасро, но до последнего времени не было слышно, чтобы он оскорблял грузинских женщин. Вспомните Циалу, разве он сразу не догадался, кто обезглавил хана? А к Хорошани он проявит царское рыцарство. Приехала, не устрашась ничего, повидать сына. И не только ради этого еду. А Папуна забыли? И такое добавлю, лучше меня никто не увидит, чем дышит Митехи. Как для моего удовольствия и Митехи собираешься посещать? Думаю, и ты, да то, не поступил бы по-иному. Такая вежливость будет оценена Шадиманом. Если положение вынуждает очутиться в царстве хищников, лучше держаться между змеей и коршуном. К тому же гостей приеду, а не молить о пощаде. Это не пристало мне, да и небезопасно». «Я отправляюсь с тобой, дорогая Хорошани. Этот свирепый барс одному мне доверяет. Ты все перепутал, дорогой Гиви. Это я одному тебе доверяю, свирепого барса. Оставайся и следи, чтобы не искусал от ревности, кого не следует. Кто еще, кроме нашей Хорошани, может так умно все придумать?» — тихо проговорил Дудбек. Молча поднялся Кайхасро, преклонил колено пред Хорошани и почтительно поцеловал край ее поясной ленты. И снова ночь опустила бархатный покров над заглохшим садом. Лишь хруст песка нарушал тишину. В бессильной ярости метались барсы. Где их удаль? Где бесстрашие? Не лучше ли с обнаженными шашками мчаться на опоясанный камнем Тбилиси? Пусть гибель, но доблестная. О, сатана, страшнее тишины ничего нет на земле. Саакадзе отодвинул чернильницу с орешковыми чернилами, перечел послание к Шадиману и запечатал свиток воском. Где-то предупреждающе прокукарекал петух. «Напрасно трудишься, Батона!» — усмехнулся Арчил. «В эту ночь будить некого. Даже мой конь нетерпеливо бьет копытами, знает. Поедем сопровождать бесстрашную Хорошани. Только обещаю, если вернемся, во что пока не верю, с удовольствием первый отзовусь на твое прекрасное пенье и за труды насыплю лучшего зерна». Арчил распахнул окно, глубоко вздохнул ночную свежесть, бесшумно открыл дверь и, войдя в оружейную, выбрал колчан со стрелами, на которых красовались крестики, поставленные рукой Хорошани. Прислонившись к остывшей стене сторожевой башни, Русудан, как всегда, когда провожала близких, пристально вглядывалась вдаль, где чуть заметно розовело небо. Азнауры съехались так поспешно, как только съезжаются на свадьбу или на бой. Каждый понимал, что в такое неурочное время попусту Саакадзе не сзывал бы соратника. Первыми прискакали к Вливидзе с Надаром, хотя жили они дальше всех. Вслед за ними неразлучные Гуния и Асламас, потом остальные, всего 20. Саакадзе вздохнул. Все они вместе могут выставить не более 500 дружинников. Многие погибли, многие еще не выросли. Разве это войско? Тогда как у Исахана и Хасро, несмотря на значительный урон, разбросано по всей Картли не менее 20 тысяч сарбазов, а аракская конница предателя Зураба стоит десятка тысяч красных шапок. Ничего не приукрашивая и ничего не преувеличивая, Саакадзе подробно изложил положение дел Картли. Оставшись по просьбе Саакадзе на съезд, Кайхосро с уважением оглядывал рубцы на лицах суровых воинов. «Ты уверен?» — загремел ножнами шашки Квливидзе, что Зураб предался персам. «Царю Симону тоже!» — буркнул Дудбек. Азнауры невольно подались вперед. «Вот-вот вскочат на коней и разлетятся по домам спасать, что можно!» Саакадзе слегка коснулся усов, словно хотел скрыть усмешку. «Напрасно волнуетесь, друзья!» Если бы Зураб был в силах, сразу с персами начал бы нападать на азнаурские владения, раньше всего на мое Насте. Очевидно, наша победа в Месхете и увеселительная прогулка к Айхасрому Хран-Батони в логово арагвинцев заставили шадиманскую клику совместно с персами вести сейчас в Метехе жаркие споры и изыскивать способ, как изничтожить азнауров. И прежде всего, как добраться до меня, а затем как расправиться с поддерживающими нас Мухран-Батони и Ксани-Саристави. Мы же страшны для Метехи объединением наших общих сил. Тогда что предлагаешь, Георгий, почти успокоившись, спросил Квливидзе. Опередить змей и коршунов и самим договориться с султаном. Квливидзе вскочил и шумно сел обратно на тахту. Многие азнауры схватились за шашки, другие недоуменно уставились на Саакадзе, словно чего-то недопоняли. Заговорил Гуния, глаза его полыхали возмущением. Неужели замыслил повторить персидское кровавое неистовство? Твоя правда, Гуния, довольна помощи мусульман. Она подобна кости, застрявшей в горле. Вспомни Упадари, Греми, Гори. Азнауры возмущенно вскочили, но топтались на месте. Уйти страшно и остаться опасно. Говорили наперебой, жестикулировали, распаляясь от своих выкриков, хотя никто их не оспаривал. Квливидзе сидел молча, обхватив голову руками. «Вспомни, Георгий, кровавые воды Иори!» — хрипло выкрикнула Сламас. «Дорогу трупов, по которой возвращался Шах Аббас. А никто не хочет вспомнить битву на Мартопской равнине», — прорычал Даудбек. И с такой силой стукнул ножнами по столику, что тот разлетелся в щепки. На какое-то мгновение Саакадзе стало страшно. Столько трудов стоило создать союз азнауров, нескончаемых войн, явных и тайных, с князьями и царями. И все для того лишь, чтобы в один час так бессмысленно просто распался этот союз. Чего тогда он стоит? Горсти золы. Вот амкары веками вместе дружно закаливают свое братство труда. И ничто не может их разъединить. Ни властелины, ни время. Выходит, не все я продумал. Нет, все. Только союз не может зиждеться на разуме и мече одного предводителя. Через 100-200 лет союз азнауров должен остаться незыблемым. Если выпадет звено из общей цепи, тотчас должно замениться новым. Саакадзе раскрыл окно и крикнул: «Я рам! Ты опять забыл накинуть на Джамбаза свежий потник!» И обернулся. «Я без вашего согласия с Науры ничего не предприму. Поэтому и просил пожаловать. Слово союза Азнауров должно быть словом одной силы, одного устремления. И сердца при обсуждении дел Грузии должны биться одним ударом. Хочу, чтобы вы крепко осознали опасность, а потом вынесли решение. Говори, Георгий, до конца, как мыслишь, помощь султану. Может, обещаешь полкартли?» — сухо спросил пожилой Азнаур. «Я собираю картли, а не раздаю. Ты обязан был заметить это, Азнаур. Но или вы все ничего не замечаете? Может, перед вами не растерзанные хищными князьями картли, а могучее грузинское царство, расстилающееся от Никопса до Дербента? Может, перед вашими глазами не развалины и не прах, а города, где процветают торговли и зодчество, а на полях и долинах народ славит свой мирный труд? И звучит сазандарии, благоухают розы. И вдруг почему-то является изменник Георгий Саакадзе и просит турецкого султана проглотить цветущую картли. Мираж! Мираж в пустыне!» — громовым голосом закричал Саакадзе. «Вы все вместе можете выставить 500 дружинников. Не их ли вы намерены противопоставить войску шаха Аббаса и войску князей, примкнувших к персам? Вы помните прошлое, но забыли подумать о настоящем. Я помню прошлое, вижу настоящее и хочу подумать о будущем». Никто не нарушал молчание. Клевидзе выпрямился и подкрутил ус. Надар ласково гладил свою шашку, а Кайхосро смотрел на вазу, стоявшую в нише, и удивлялся, сколько оттенков рождает одно движение солнечного луча. Саакадзе тяжело прошелся по Дарбазе, словно делал смотр ушедшим годам. И вдруг совсем спокойно заговорил. Султана сейчас тяготит соглашение с шахом о Грузии. Багдад ему нужен больше, чем утренний намаз. Так убеждал меня предусмотрительный Сафар-паша. Оказав помощь Азнаурам, восставшим против царя Симона, султан разъярит льва Ирана и полумесяц сочтет удобным вновь засиять над минаретами Багдада. «И над Тбилиси тоже», — не сдавался Гуния. «Не дотянется, ибо я намерен просить султана оказать мне помощь не войском, а только янычарами». «Не совсем понимаю, по-твоему, янычары не турецкое войско?» «Без Сираскера, пашей и беков не войско, а дружинники, сражающиеся под начальством Азнауров, беев, и под знаменем Муравбека. Такой ход подсказала мне игра в 100 забот с шахом Аббасом». «И рассчитывай, что султан ничего от тебя не потребует?» «Потребует, иначе он не был бы султаном. И я обещаю ему, иначе я не был бы Георгием Саакадзе, пограничную с Ираном Ганджу. А кто не знает, что две собаки беспрестанно дерутся из-за этой кости. И сейчас босфорская собака стремится преградить персидскому псу легкий путь в Грузию. Выходит, вобьешь гвоздь между Ираном и Турцией на грузинском рубеже?» — недоверчиво покачал головой пожилой Азнаур. «Когда изгоним персов, уничтожим Аракское княжество, чтобы впредь не угрожало царству, разрушим совиные гнезда клики Шадимана, тогда найдем подходящие клещи и выдернем заржавелый гвоздь, а католикос. повелит во всех храмах служить благодарственный молебен в честь Георгия Саакадзе, верного сына Святой Церкви, избавившего удел Иверской Божьей Матери от магометанского ига. Невольно все рассмеялись, а совсем повеселевший Квлевидзе подкрутил второй ус и, закатав рукава, как перед битвой, вскрикнул: «В чем дело, Азнауры? Лев рычит на полумесяц. Возьмем за рога полумесяц и начнем колоть льва в обстриженную». «Непременно так», — торопливо перебил отца Нодар. «Пусть, Маурави, я у тебя умру без глотка вина, если уже не веду янычар на Ананури». И Азнауры оживленно заговорили о грядущей победе, лишь бы султан согласился на условия Маурави. В послании Маурави намекнешь султану, что персидский пилав часто застревает в горле, если даже он обильно приправлен бараньим жиром. Или Дато на словах такое подскажет, — прищурился Асламаз. «А почему, думаешь, я, а не ты, удостоюсь лицезреть средоточие вселенной? Без ошибки замечу, ты рожден для беседы с царями. Скажешь, не ты уговорил Таймураза надеть две короны на одну голову?» Под смех Азнауров Дато с притворной суровостью отрезал: «Тебе, Асламаз, царскому Азнауру стыдно не помнить, что даже три короны царю не тяжелы, ибо князья для устойчивости услужливо подставляют свои головы. Не богохульствуй, сын мой, не богохульствуй!» Под раскатистый хохот Клевидзе, подхваченный всеми, выпалил Гиви, в совершенстве подражая архиепископу Феодосию. «Теперь лишь как следует осознал, от каких метких азнаурских стрел я избавил свою голову», — смеялся Кайхосро. И как-то само собой произошло избрание Дато послом в Константинополь. И Азнаурам вдруг показалось, что медлить с отъездом невозможно, дорог каждый день. Сгруппировавшись у окна и окружив Саакадзе, Азнауры о чем-то тихо переговаривались. Кайхосро опустился на тахту рядом с барсами, негромко сказал: «Раз уже решили, прошу тебя, Дато, и тебя, Гиви, оказать мне услугу и доставить княжну Магдану в Константинополь к братьям, князьям Бараташвили. Таково ее твердое решение. Но в моем послании к старшему князю пишу: если княжне не придется по вкусу жизнь в турецком городе, то пусть знает, дом Мухран-Батони всегда гостеприимно открыт для прекрасной Магданы». Даутбек, побледнев, молча, слегка шатаясь, словно от чрезмерно выпитого вина, вышел из дарбази. Тихо спустился вечер, слуги зажгли светильники, за окном призывно заржал конь. «Это мой!» — обрывая молчание, улыбнулся Дато. «Чувствует коричневый черт большую дорогу». Было чудное утро. Легкая прохлада еще покоилась на влажных листьях, хлопотливо перекликались птицы, приветствуя наступающий день. Русудан и Георгий сидели, обнявшись под диким каштаном, и говорили: «Нет никогда не утолить жажду, никогда словами не высказать тревогу и радость. Радость улетучивается, как фимиам, развеянный ветром. И тогда вступает в свои права тревога, рисуя страшные узоры.